Диалог седьмой и последний. Действующие лица. Госпожа де Сент-Анж, Эжени, Шевалье, Агюстен, Дальмансе и госпожа де Мистиваль. Госпожа де Мистиваль, госпоже де Сент-Анж. Прошу извинить меня, мадам, за то, что я явилась к вам в дом без извещения о моем прибытии. Но мне сказали, что здесь находится моя дочь, а в ее возрасте еще непозволительно путешествовать одной. Я прошу вас, мадам, быть настолько любезной, чтобы вернуть ее мне и не гневаться на мою просьбу и поведение. Госпожа де Сент-Анж, ваше поведение исключительно невежливо, сударыня. Послушав вас, можно подумать, что дочь ваша в плохих руках. Госпожа де Мистиваль, честное слово, судя по состоянию, в каком я нахожу ее и вас, мадам, и вашу компанию, я думаю, что не слишком ошиблась, полагая, что она в нехорошем положении, будучи здесь. Дальмансе, мадам, это весьма значительное вступление. Мне неизвестно, насколько близко вы знакомы с госпожой де Сент-Анж, но не скрою, что на ее месте я бы приказал выбросить вас в окно. Госпожа де Мистиваль, что вы имеете в виду, выбросить в окно? Учтите, сударь, я не из тех женщин, кого вышвыривают из окон. Я понятия не имею, кто вы, но по вашим речам и по вашему виду нетрудно догадаться о ваших нравах. Жени, следуй за мной. Жени, прошу прощения, мадам, но я не могу удостоиться такой чести. Госпожа де Мистиваль. Что? Моя дочь сопротивляется мне? Дальмансе. Нет, это еще хуже. Я думаю, что вы, мадам, наблюдаете случай официального неповиновения. Поверьте, вам не следует этого терпеть. Не желаете ли, чтобы я послала за розгами, чтобы наказать этого упрямого ребенка? Жени, я весьма опасаюсь, что если вы за ними пошлете, то они будут употреблены скорее на мадам, чем на мне. Госпожа де Мистиваль. «Нахальная тварь!» Дальмансе, приближаясь к госпоже де Мистиваль. «Полегче, моя сладкая, здесь не позволено никаких оскорблений. Мы все являемся защитниками Жени, и вы можете пожалеть о своей резкости по отношению к ней». Госпожа де Мистиваль. «Как? Моя дочь мне не повинуется, а я не могу заставить ее уважать мои права на нее?» Дальмансе. О каких правах, собственно говоря, идет речь, мадам? Вы льстите себе мыслью, что они законны? Думали ли вы о ней, когда господин де Мистиваль или кто бы там ни был, напустил в ваше влагалище несколько капель малафьи, из которых образовалась Жени, а? Смею думать, что нет. Так с какой стати вы сегодня имеете право требовать от нее признательности за то, что кончили, когда кто-то еб вашу мерзкую пизду? Знаете, мадам... Нет ничего более вымышленного, чем отцовские и материнские сантименты к своим детям и детские по отношению к своим родителям. Ничто не дает оснований, ничто не поддерживает, ничто не порождает такие чувства, которые здесь приветствуются, а там презираются, ибо есть страны, где родители убивают своих детей, а есть, где дети перерезают горло своим родителям. Если бы взаимная любовь была установлена природой, то голос крови не был бы вымыслом. И тогда родители, никогда не видевшие своих детей, не знавшие об их существовании, узнавали бы своих сыновей, обожали бы их, а сыновья различали бы своих отцов, бросались бы им в объятия, относились бы к ним с почтением. Что же мы видим вместо этого? Взаимную, закоренелую ненависть. Дети, которые еще не достигнув зрелого возраста, не могут терпеть своих отцов. Отцы, которые отсылают подальше своих детей, потому что никогда не могли выносить их рядом с собой. Посему эти так называемые инстинкты – абсурдная выдумка. Свои корысти изобретает их, обычай предписывает, привычка поддерживает. Но природа вовсе не вкладывала их в наше сердце. Скажите мне, разве животные испытывают подобные чувства? Конечно же, нет. Вот почему именно с них надо брать пример, когда хотят познать природу. О, отцы, не тревожьтесь по поводу, так сказать, несправедливости, если ваши страсти и интересы влекут вас на создание этих существ, бытие которых вам неведомо и которые возникли благодаря нескольким каплям вашей спермы. Вы им ничего не должны, вы живете не для них, а для себя. Вы были бы глупцами, если бы вас заботил кто-то, кроме вас самих. А вы, дорогие дети, которые гораздо свободнее, если только возможно быть гораздо свободнее от этого родительского почтения, в основе которого лежит иллюзия, вы тоже должны осознать, что ничем не обязаны людям, чья кровь произвела вас на свет. У них нет ни жалости, ни благодарности, ни любви, и пусть они дали вам жизнь, но у них нет никакого права требовать этих чувств от вас. Они трудятся только на себя, пусть и устраиваются, как хотят. Величайшей глупостью было бы заботиться о них. Никакие отношения не могут заставить вас делать это. Никакой закон не указывает, ничто не предписывает. А ежели случайно вы услышите внутренний голос, обычай ли вдохновляет его звучание, или он начинает прорезаться под влиянием ваших моральных убеждений, глушите его без всяких сомнений и жалости. Все эти абсурдные сантименты, которые природа всегда отвергает, а разум отрицает, есть лишь результат местных нравов, плод географического курьеза, климата. Госпожа де Мистиваль. Как? А мои заботы, которыми я ее окружала? А образование, которое я ей дала? Дальмансе. О, что касается забот, то они лишь результат условности или тщеславия. Вы сделали только то, что предписывает обычаи страны, в которой вы живете. Так что и жене не обязана вам ничем. Что же касается образования, которое вы ей дали, то оно оказалось отвратительным. И поэтому мы должны были заменить ей все убеждения, что вы ей втемяшили. Ни одно из них не принесло бы ей счастья. Нет ни единого, которое не оказалось бы нелепым или лживым. Вы говорили ей о Боге, будто он существует, о добродетели, будто она необходима, о религии, будто все религиозные культы не есть результат бессовестного обмана и бесконечной глупости. Вы говорили об Иисусе Христе, будто бы этот мошенник не был разбойником и мерзавцем. Вы внушали ей, что ебаться грех, тогда как ебля самое прекрасное в жизни. Вы хотели сделать ее высокоморальной, тогда как счастье девушки неотделимо от разврата и безнравственности, тогда как, без сомнения, самая счастливая женщина – это та, что погружена в грязь и похоть, та, что больше всех презирает предрассудки и издевательски высмеивает свое доброе имя. Не пребывайте в заблуждении, сударыня, вы ничего не сделали для своей дочери. Вы не выполнили по отношению к ней ни одного обязательства, что налагает природа, так что жени может отплатить вам только ненавистью. Госпожа де Мистиваль. Господи милостивый, моя жени пропала, это ясно. Жени, к несчастью, очевидно, что ты окружена здесь чудовищами. «Беги от этой опасности, идем со мной, на коленях прошу тебя!» Она падает на колени, Дальмансе. «Какая трогательная сцена! К делу, Эжени! Будьте с ней помягче!» Эжени полуголая. «Вот вам, дорогая матушка, моя задница, она точно на уровне ваших губ. Поцелуйте ее, моя сладкая, пососите ее. Это все, что Эжени может для вас сделать?» «Запомните это, Дальмансе, я всегда буду вести себя как ваша достойная ученица». Госпожа де Мистиваль с ужасом отталкивая жени. «Чудовище! Я отрекаюсь от тебя, ты мне больше не дочь!» Жени. «Добавьте к этому несколько проклятий, коль пожелаете, дорогая маменька, и только все это станет еще трогательней. Но мне это будет по-прежнему безразлично». Дальмансе. «Полегче, мадам, полегче, это оскорбление. С нашей точки зрения вы слишком грубо отпихнули жени. А я ведь уже вам сказал, что она находится под нашим покровительством. За преступлением должно последовать наказание. Будьте добры раздеться догола, дабы получить то, что вы заслужили вашей грубостью». Госпожа де Мистиваль. «Мне раздеться?» Дальмансе. «Агюстен, раз она сопротивляется, послужи мадам горничной». Агюстен грубо берется за дело. Госпожа де Мистиваль старается защититься. Госпожа де Мистиваль, госпоже де Сент-Анж. «О боже, где я нахожусь? Сударыня, вы отдаете себе отчет, что позволяете так обращаться со мной в вашем доме? Вы что думаете, я не буду жаловаться?» Госпожа де Сент-Анж. «Я вовсе не уверена, что вам это удастся». Госпожа де Мистиваль. «Господи, да меня здесь убьют!» Дальмансе. «Почему бы и нет?» Госпожа де Сент-Анж. «Минуточку, господа. Прежде чем тело этой красотки предстанет перед нашим взором, будет уместно предупредить вас о состоянии, в котором оно находится. Жени только что шепнула мне на ушко, что вчера ее муж чуть не сломал руку, хлестая ее за какую-то мелкую провинность. И Жени уверяет меня, что вы увидите жопу, которая выглядит как муаровая тофта». Дальмансе едва госпожа де Мистиваль оказалась голой. «Боже мой, это чистая правда. Мне кажется, что я никогда не видел такого истерзанного тела. Но, Господи Иисусе, у нее спереди не меньше следов, чем сзади. Однако я тут вижу дивную жопу». Он целует ее и тискает, госпожа де Мистиваль. «Оставьте меня! Оставьте, или я позову на помощь!» Госпожа де Сент-Анж, подойдя к ней и схватив ее за руку. «Слушай, блядь, я тебе сейчас все объясню. Ты наша жертва, посланная твоим собственным мужем. Ты должна подчиниться судьбе, потому что ничто тебя не спасет. Что тебя ждет? Сама не знаю. Может быть, тебя повесят, колесуют, четвертуют, вздернут на дыбу, сожгут заживо. Выбор пыток зависит от твоей дочери, поскольку она будет распоряжаться твоей жизнью. Ты настрадаешься, блядь, но прежде чем мы прикончим тебя, ты пройдешь через бесчисленное количество всевозможных унижений. И я предупреждаю, что кричать бесполезно. В этих стенах можно зарезать быка, и никто не услышит его мычания. Твои лошади и твои слуги уже отосланы. Так что повторяю, моя красотка, твой муж разрешил нам делать то, что мы делаем. Ты попала в ловушку только по своей глупости, и выбраться из нее невозможно. Дальмансе. Надеюсь, теперь мадам полностью успокоилась. Жени. Слишком много чести давать ей такие объяснения. Дальмансе, продолжая щупать и шлепать ее по ягодицам. Поистине, в лице госпожи де Сент-Анж вы имеете добрую подругу. «Где теперь отыщешь такую искренность? Сколько прямоты в ее тоне, когда она к вам обращается? Жени, подойдите-ка сюда и выставите свой зад рядом с материнским. Я хочу сравнить ваши жопы». Жени повинуется. «Видит Бог, что ваша прекрасна, моя дорогая. Но и жопа мамаши еще совсем не дурна. Пока. Через пару минут я позабавлюсь, ебя вас обеих. Агюстен, подержи-ка, мадам». Госпожа де Мистиваль. «Господи помилуй, это же насилие!» Дальмансе, продолжая выполнять задуманное и начиная выжопливать мамашу. «Вовсе нет. Нет ничего проще. Глядите, вы его едва почувствовали. Ясно, что ваш муж частенько ходил этой дорожкой. Твой черед и жени. Да, не сравнить. Ну вот, я доволен, мне просто хотелось размяться, чтобы войти в форму. Ну а теперь установим нужный порядок. Прежде всего, сударыни, вы, Сент-Анж, и вы, жени, извольте вооружиться искусственными хуями, чтобы по очереди всаживать их ей изо всех сил, то в пизду, то в жопу. Шевалье, Гюстен и я действуем нашими собственными членами, будем сменять вас в нужный момент. Начну я, и, как вы можете догадаться, я опять засвидетельствую почтение ее жопе. В течение наших игр постепенно каждый волен решить для себя, какой пытке он хочет ее подвергнуть. Но имейте в виду, что ее страдания должны нарастать постепенно, чтобы не убить ее раньше времени. Агюстен, милый мой мальчик, выеби и тем утешь меня, ведь я обязан ебать в жопу эту старую корову. Жени, позвольте мне целовать ваш прекрасный зад, пока я ебу вашу мамочку. А вы, мадам, приблизьте ваш, чтобы я мог его потискать, по-сократовски. Когда ебешь в жопу, ты должен быть окружен стеной из жоп. Жени, а что вы собираетесь делать с этой сукой, друг мой, когда вы начнете изливать сперму? Дальмансе, все это время играя хлыстом. «Самое естественное, что может быть, вырвать из ляшек щипцами волосы и куски мяса». Госпожа де Мистиваль, понимая, какие страшные муки ее ожидают. «Чудовище! Преступник! Он изуродует меня! О, боже, милостивый!» Дальмансе. «Не взывайте к нему, голубушка, он останется глух к вашим мольбам, как к мольбам прочих. Никогда это всемогущее существо не ввязывалось в дело, суть которого просто жопа». Госпожа де Мистиваль. «А «Ай, как мне больно!» Дельмансе. «Как удивительна совместимость человеческих проявлений! Ты страдаешь, моя возлюбленная, ты плачешь, а я вот кончаю. О, блядища! Ох, я бы тебя придушил, если бы я не хотел оставить это удовольствие для других. Она твоя, Сент-Анж». Госпожа Сент-Анж ебет ее искусственным членом в жопу и в пизду, и также наносит ей несколько ударов кулаком. Затем шевалье шествует по обеим дорожкам и, кончая, влепляет ей пощечины. Следующим приступает Огюстен. Он действует подобным же образом. А в конце щиплет ее и бьет кулаком. Пока происходит эта битва, снаряд Дельмансе перелетает из жопы одного участника в жопу другого. И Дельмансе поддерживает всеобщее возбуждение своими речами. «Ну-ка, прекрасная Жени, поебите свою мать прежде всего в пизду». «Жени, идите, милая матушка, я буду вашим мужем. Этот вроде побольше, чем у вашего супруга, не так ли?» «Ничего, он влезет». «О, мамочка дорогая, ты плачь, кричи, громко кричи, когда тебя ебет дочка. А вы, Дельмансе, ебите меня в жопу». «Ну вот, я одновременно совершаю кровосмешение, адюльтер и садомию. Я девушка, потерявшая невинность только сегодня. Вот это прогресс, друзья мои. С какой скоростью я продвигаюсь по тернистой тропе порока? Да, я погибшая девушка. Ты, кажется, кончаешь, матушка? Дельмансе, посмотрите на ее глаза, она кончает, не правда ли? Ах, блядь, я научу тебя, как разрядничать. Ну, сука, как тебе это нравится?» Она сжимает, щиплет, скручивает груди матери. «О, еби меня, Дельмансе, еби, мой дружок. О, я умираю. О!» Кончая, Жене обрушивает на груди и бока матери 10-12 сильных ударов. Госпожа де Местиваль, близкая к обмороку. «Пощадите, умоляю вас, мне плохо, я теряю сознание». Госпожа де Сент-Анж хочет ей помочь, но Дельмансе останавливает ее. Дельмансе: «Погодите, оставьте ее. Нет ничего сладострастнее, чем любоваться женщиной в обмороке. Мы похлещем ее, и это приведет ее в сознание. Жени, ложитесь на тело вашей жертвы, я хочу убедиться в несгибаемости вашей воли. Шевалье, поебите ее на теле матери, лежащей в беспамятстве. И пусть Жени дрочит нас, Агюстена и меня, одновременно обеими руками. А вы, Сент-Анж, дрочите ее, пока ее ебут». Шевалье: «Вообще говоря, Дельмансе, то, что вы заставляете нас делать, ужасно. Мы надругаемся не только над природой и небесами, но и над святыми законами человечности». Дельмансе: «Ничего меня так не веселит, как тяжелые приступы добродетели у шевалье. Но из всего, что мы делаем, в чем, черт побери, он усматривает какое-либо надругательство над природой, небесами и над человечеством? Друг мой, именно природа наделяет распутников убеждениями, которые они притворяют в жизнь. Я уже 1000 раз говорил вам, что для идеального поддержания равновесия природа нуждается то в пороках, то в добродетелях, и внушает то одно желание, то другое, согласно своим надобностям. Так что мы вовсе не делаем зла, уступая этим желаниям, какими бы они ни были. А что касается небес, мой дорогой шевалье, прошу вас, не надо их страшиться. Есть единственный двигатель в этом мире, и этот двигатель – природа. Чудеса, а вернее физические явления этой матери человеческого рода по-разному толковались людьми и обожествлялись ими, принимая 1000 образов, один причудливее другого. Обманщики, пройдохи злоупотребляли легковерием ближних и потворствовали их нелепым грезам. Вот что шевалье именует небесами, над чем он боится надругаться. Он также считает, что мы надругаемся над законами человечности, позволяя себе сегодня эти мелочи и глупости. Заруби себе на носу, мой трусливый простачок. То, что дураки называют человечностью, есть не что иное, как слабость, порожденная страхом и эгоизмом. Эта фальшивая добродетель порабощает только немощных людей, и она неведома тем, чей характер сформирован стоицизмом, храбростью и философией. За дело, шевалье, за дело и не бойся ничего. Даже если мы столчем эту блядь в порошок, в этом не будет никакого преступления. Человеку невозможно совершить преступление, а когда природа внушает человеку неотвратимое желание совершить злодеяние, она предусмотрительно делает для него невозможными те действия, которые могли бы помешать ее работе или противоречить ее воле. Будь же уверен, мой друг, что все остальное вполне допустимо, ибо она не настолько глупа, чтобы позволить нам причинить ей неудобства или вносить беспорядок в ее деятельность. Мы слепые орудия ее желаний, и если бы она пожелала уничтожить мир в огне, то единственным преступлением было бы оказывать ей сопротивление. Все преступники на земле – ничто иное, как послушные исполнители ее капризов. Итак, Эжени, ложитесь. Ну что я вижу? Она бледнеет. Эжени, ложась на свою мать. Бледнею? Я? Господи, вовсе нет. Скоро вы увидите, что совсем наоборот. Ложится в нужную позу. Госпожа де Мистиваль по-прежнему в обмороке. Когда шевалье спускает, группа распадается. Дельмансе. Как? Эта сука еще не очнулась? Розги. Я говорю, принесите розги. Эгистен, сбегай-ка и сорви мне в саду несколько веток терновника. Ожидая, он хлещет ее по лицу. Честное слово, я боюсь, что она сдохла. Ничего не помогает. Эжени с раздражением. Сдохла? Так что, выходит, я должна буду носить черное летом? А мне пошили такие прелестные платья. Госпожа де Сент-Анж. Ах ты, маленькое чудовище! Дельмансе, беря терновник у вернувшегося Эгюстена. Посмотрим, принесет ли результаты это последнее средство. Эжени, сосите мне хуй, пока я стараюсь вернуть вам вашу мать. А ты, Эгюстен, верни мне удары, которые я буду расточать этой даме. Я не буду возражать, шевалье, если вы будете ебать в жопу свою сестричку. Причем расположитесь так, чтобы я мог целовать ваши ягодицы, пока я тут орудую. Шевалье. Что ж, давайте подчинимся ему, раз нет возможности убедить этого мерзавца, что все, что он заставляет нас делать, ужасно. Выстраивается мизансцена. По мере того, как секут госпожу де Мистиваль, она приходит в себя. Дельмансе. Ну, видите эффективность моего лекарства? Я же говорил, что она надежная. Госпожа де Мистиваль, открывая глаза. О, боже... «Зачем вы меня вызвали из могилы? Зачем вы возвращаете меня к ужасам жизни?» Дельмансе, продолжая ее хлестать. «Да потому, дорогая маменька, что мы еще не обо всем поговорили. Разве вы не должны выслушать приговор? Разве он не должен быть приведен в исполнение? Давайте-ка расположимся вокруг нашей жертвы. Пусть она стоит на коленях в центре круга, и пусть она в трепете слушает то, что мы ей объявим». «Госпожа де Сент-Анж, не соблаговолите ли начать?» Ниже следующие речи произносятся в то время, как действующие лица продолжают свои занятия. «Госпожа де Сент-Анж, я приговариваю ее к повешению!» «Шевалье, ух, разрезать, как в Китае, на 80 000 кусочков!» «Эгюстен, а я бы ее просто заживо сломал надвое!» «Эжени». «Тело моей красивенькой матушки нашпигую серными фитилями и подожгу их один за другим». Круг размыкается, Дельмансе хладнокровно. «Хорошо, друзья мои, будучи вашим руководителем, наставником, я смягчу приговор. Но отличие, которое обнаружится между моим приговором и тем, что требовали вы, будет заключаться в том, что ваши приговоры напоминают злые шутки, тогда как мой будет похож на плутовство». «Я привел слугу, который ждет у дома. У него восхитительный член, подобно которому не найти в природе. Однако из него сочится болезнь, ибо его пожирает одна из наиболее ужасных форм сифилиса, где-либо виданных. Я позову его, и мы устроим совокупление. Он впрыснет свой яд в два естественных канала, которые украшают эту милую и любезную даму». В результате чего, в течение всего воздействия этой жестокой болезни, блядь будет помнить, что нельзя беспокоить дочь, когда та ебется. Все аплодируют, водят слугу. Дельмансе обращается к нему. «Ля Пьер, выеби эту женщину. Она в прекрасном здравии, и это развлечение, быть может, излечит тебя». «Ля Пьер, прямо перед всеми, сударь?» Дельмансе. «Ты что, боишься показать нам свой хуй?» Лепьер. Господи, конечно, нет. Он у меня очень красивый. За дело, сударыня. Соблаговолите подготовиться. Госпожа де Мистиваль. О, боже, какое страшное проклятие! Жени, это лучше, чем умереть, матушка. Уж, по крайней мере, я поношу летом свои красивые платьица. Дальмансе. А мы тем временем повеселимся. По-моему, мы должны похлестать друг друга. Госпожа Сент-Анж будет сечь Лепьера, чтобы он получше ёб госпожу де Мистиваль. Я буду драть госпожу де Сент-Анж, а Агюстен будет стягать меня, Эжени Агюстена. А ее будет изо всех сил бить шевалье. Все так и происходит. После того, как Лепьер выеб госпожу де Мистиваль в пизду, его господин приказывает ебать ее в жопу, и тот исполняет приказ. Когда все закончено, Дальмансе продолжает. Блестяще! Теперь ступай, Лепьер. Подожди, вот, держи 10 луи. Да, с божьей помощью это была такая прививка, которую Траншену во всю свою жизнь не сделать. Госпожа де Сент-Анж. А теперь мне кажется исключительно важным не позволить, чтобы яд, циркулирующий в венах мадам, вылился наружу. Поэтому Женя должна тщательно зашить вам пизду и жопу, чтобы ядовитая жидкость осталась все там, не испарилась и не вытекла, а скорее прокалила ваши кости. Жени. Замечательная идея! Быстрее, быстрее, дайте мне иголку и нитку. Раздвиньте ваши ляжки, матушка. Я зашью вас, чтобы у меня больше не было ни братиков, ни сестричек. Госпожа де Сент-Анж дает ей большую иглу, в которую продета толстая красная навощенная нить. Жени зашивает. Госпожа де Мистиваль. Ай, боже, больно! Дальмансе, смеясь, как сумасшедший. Бог ты мой! Отличная идея! Она делает тебе честь, моя милая. Мне бы это никогда в голову не пришло. Жени, время от времени прокалывая губы пизды, иногда втыкая иглу в ее нутро, а иной раз каляя иглой в живот и лобок матери. Не обращайте на это внимания, мамаша. Я просто проверяю острие иглы. Шевалье. Эта маленькая шлюха хочет, чтобы она истекла кровью до смерти. Дальмансе заставил госпожу де Сент-Анж дрочить его, пока он следит за процедурой. О, господи, как у меня стоит от этого выверта. Жени, делай больше стежков, чтобы шов был крепче. Жени, если понадобится, я сделаю больше 200. Шевалье, подрочите меня, пока я работаю. Шевалье, слушаясь. Никогда не видел такой порочной девки. Жени очень возбужденная. Не оскорбляйте меня, шевалье, а то я вас уколю. Ох, лучше дрочите меня как следует. Пощекочите меня чуточку в жопе. Мой дружок, что, у вас всего одна рука? Я ничего больше не вижу. Смотри, я делаю стежки повсюду. Надо же, моя иголка блуждает то у нее в ляжках, то в сиськах. О, разъебись, какое наслаждение. Госпожа де Мистиваль. Ты меня разрываешь на куски, мелкая тварь. Как мне стыдно, что я дала тебе жизнь. Жени. Полно, маменька. Успокойтесь, все закончено. Дальмансе с огромной эрекцией, что дело рук госпожи де Сент-Анж. Жени, разрешите мне заняться жопой. Это по моей части. Госпожа де Сент-Анж. У вас так стоит, Дальмансе, что вы из нее сделаете мученицу. Дальмансе. Какая разница, разве у нас нет письменного разрешения делать с ней все, что мы хотим? Кладет ее на живот, берет иглу и начинает зашивать ей дырку жопы. Госпожа де Мистиваль вопит страшным голосом. Дальмансе глубоко втыкая иголку в ее плоть. «Тихо, сука! Я сделаю из твоей жопы фарш! Жени, подрочите меня!» «Жени, охотно, но при условии, что вы станете колоть ее энергичнее, а то, согласитесь, вы почему-то щадите ее!» Она его дрочит. Госпожа де Сент-Анж. «Ради меня поработайте над этими двумя огромными ягодицами!» Дальмансе. Терпение. Я ее скоро нарежу, как бычий огузок. Жени, не забывайте мои наставления, вы закрываете головку хуя. Жени. Это потому, что страдания этой суки настолько возбуждают мое воображение, что я уже не знаю, что делаю. Дальмансе. Ёбаный бог, Я теряю голову. Сент-Анж, пусть Агустен тебя выжипит у меня на глазах. Братец твой пусть поснует у тебя в пизде, а сверх того устройте мне панораму жоп. Эта картина меня доконает. Он прокалывает ягодицы госпожи де Мистиваль, пока выстраивается прошенное им расположение. «Получай, дорогая мамаша. Вот так. Еще раз!» Он вонзает в нее иглу по меньшей мере 20 раз. Госпожа де Мистиваль. Помилуйте меня, сударь. Я умоляю вас. Помилуйте меня. Вы меня убиваете». Дальмансе зверев от наслаждения. «Я хотел бы. Давно уже у меня так не стоял. Никогда не думал, что это возможно после стольких семяизвержений». Госпожа де Сент-Анж, выполняя его приказ. «Мы расположились так, как нужно, Дальмансе?» «Дальмансе». «Агюстен, повернись немножко вправо. Жопа недостаточно видна. Пусть он наклонится ниже, я должен видеть дырку». «Жени». «Вот, блядь, смотрите, она вся в крови». «Дальмансе». «Да, много крови, не правда ли? Ну, остальные готовы? Я же через минуту орошу бальзамом жизни, нанесенные мною раны». «Госпожа де Сент-Анж». «Ох, да, мой сладкий, да, я захожусь, мы подходим к концу одновременно». Дальмансе, он завершил свое дело и, спуская остервенело, колет ягодицы своей жертвы. «О, трижды ёбаный бог! Моя сперма изливается, она пропадает. Ой, Жени, направьте ее на бока, которые я изувечил. О, блядь! Все, больше не осталось. Ну почему слабость сменяет такую яркую страсть?» Госпожа де Сент-Анж. «Еби, еби меня, братец! О, я кончаю!» Агюстену. «О, пошевеливайся же, великий мудак! Ты что, не знаешь, что когда я кончаю, ты должен глубже засаживать мне в жопу? О, великий боже! О, да чего же сладко, когда тебя ебут двое мужчин! О, Группа размыкается. Дальмансе. «Ну, теперь мы все обговорили», — обращаясь к госпоже де Мистиваль. «Эй, шлюха, можешь одеваться и уходить, куда пожелаешь. Знай, что твой муж позволил нам проделать все, что мы над тобой проделали. Мы тебе говорили, а ты не верила». Он показывает ей письмо. «Пусть это будет тебе уроком, напоминающим, что твоя дочь достаточно взрослая, чтобы делать то, что ей вздумается. Что она любит ебаться, что она была рождена для ебли, и что если ты сама не хочешь ебаться, то самое лучшее оставить ее в покое. Убирайся. Шевалье тебя проводит до дому. Попрощайся со всеми, потаскуха. На колени. Поклонись дочери и попроси ее прощения за свое омерзительное к ней отношение. Жени, отвесьте-ка своей матушке две хороших оплеухи. А когда она будет у порога, помогите ей его переступить несколькими похотливыми пинками в жопу. Все это исполняется. Прощай, шевалье. Смотри, не выеби мадам по дороге. Помни, что она зашита и что у нее сифилис». После ухода шевалье и госпожи де Мистиваль. «Ну, а теперь, друзья, давайте пообедаем, а потом все четверо ляжем спать в одну постель». Да, это был насыщенный день. Я обедаю с особым аппетитом и сплю исключительно крепко, когда в течение дня я хорошенько измораю себя тем, что наши дураки называют преступлениями.